Глава 17. Случайная молитва. Дискинезия и песнопение. Соломон Р., интеллигентный человек средних лет, страдающий дискинезией, необычным расстройством двигательной сферы, которое приняло у него форму насильственных выдохов, сопровождающихся громкой фонацией «ух! Ух!» и синхронными сокращениями мышц передней брюшной стенки и туловища, что заставляет его наклоняться и раскачиваться при каждом выдохе. В течение нескольких недель, пока я наблюдал этого больного, в его состоянии произошла странная эволюция. Экспираторная фонация приобрела некий мелодический оттенок монотонного речитатива, бормотание, похожего на просодику, тихой неразборчивой речи. Примечание. Просодика, от греческого «припев», система фонетических средств, мелодика, ритмика, акценты, ударение, тональность и тому подобное. Конец примечания. При том, что мистер Р. стал раскачиваться еще сильнее, он стал похож на бормочущего молитву правоверного иудея. И действительно, спустя пару недель я смог разобрать в этом бормотании ряд еврейских слов, что еще больше утвердило мое впечатление. Но когда я спросил об этом мистера Р., он ответил, что хотя это действительно еврейские слова, они выбраны наугад, просто для того, чтобы заполнить чем-то просодические и мелодические требования дискинезии. Но несмотря на случайный подбор слов, эти странные действия доставляли мистеру Р. глубокое удовлетворение и позволяли ему чувствовать, что он делает что-то осмысленное, а не является просто жертвой физического автоматизма. Мне захотелось документально зарегистрировать эти сцены, и однажды я захватил в клинику магнитофон. Я услышал бормотание мистера Р., как только вошел в вестибюль. Но, как выяснилось, я ошибся, ибо в палате шла субботняя служба. Молился не мой пациент, а раввин. Вероятно, у раввина ритмичное бормотание побуждало тело совершать содружественные толчкообразные движения, но у мистера Р. все происходило наоборот. Он стал молиться из-за того, что к этому его побудили непроизвольное движение, физиологически обусловленное дискинезией. Постскриптум. Такой автоматизм, как у мистера Р., может иногда использоваться и для общения, как о том написал мне Кен Кессель, социальный работник. Он работал в интернате для престарелых с пожилым, страдавшим старческой деменцией, больным по имени Дэвид. Дэвид был ортодоксальным иудеем и проводил все дни в молитвах и песнопениях. Однако вместо того, чтобы петь еврейские молитвы, он, раскачиваясь, повторял: «Ой, вей, ой, вей, вей, вей, ист мир, мир ист вей, ой, ист вей, вей, ист мир, ой, вей, вей». Эти слова он беспрерывно повторял в течение всего дня. Мелодия так прочно врезалась мне в память, что если мы когда-нибудь встретимся, я охотно ее вам напою. В мои обязанности входило кормить его завтраком. Я всегда спрашивал его, что он хочет на завтрак, но на все мои вопросы он отвечал: «Ой, вей, ой, вей, вей». Я испытывал некоторую неловкость, потому что хотел принести ему то, что он желал бы, но у меня не было решительно никакой возможности это выяснить. Я сел рядом с Дэвидом и стал раскачиваться вместе с ним, сам толком не понимая, зачем я это делаю и что из этого получится. Получился следующий разговор, положенный на мелодию его бессмысленного бормотания. В тексте это будет незаметно, но исполнение действительно было музыкальным. Можете положить слова диалога на любую мелодию по вашему вкусу. Я: «Дэвид, что вы хотите на завтрак?» «Дэвид: не знаю, а что у вас есть?» Я: «Есть яичница и оладьи, гренки и картофель, овсянка и манная каша». Дэвид: «Я хочу яичницу». Я: «Какую?» Дэвид: «Какая у вас есть?» Я: «Болтунья и глазунья». Дэвид: «Я хочу болтунью». Я с гренками? Дэвид, да. Я с какими? Дэвид, какие у вас есть? Я пшеничные и ржаные. Дэвид, я хочу пшеничные. Я чай или кофе? Дэвид, кофе. Я черный или со сливками? Дэвид, черный. Я с сахаром? Дэвид, нет, без сахара. Я? Отлично, я скоро вернусь. Я отправился за завтраком, думая. Дэвид вылечился. Я вернулся в палату с завтраком и торжественно объявил: «Дэвид, вот ваш завтрак». Он ответил: «Ой-вей, ой-вей-вей».